Глава 7. На следующий день мистер Бенсон сам зашел в офис мистера Громова. Поднявшись на 3-й этаж, он увидел 2 крепких мужчин у дверей, которые, впрочем, пропустили его внутрь даже без вопросов. Внутри он сразу наткнулся на стойку с очень симпатичной девушкой за ней и также пару крепких парней. Вот тут у него уже спросили, что он хочет. «Здравствуйте, вы что хотите?» «Здравствуйте, мисс. Да, мне нужно поговорить с мистером Громов. Вам назначено?» «Нет, но это в его интересах, как раз по поводу вчерашнего визита капитана Уилсона. Одну минутку, я спрошу мистера Громова, как вас представить?» «Мистер Бенсон». Девушка, выйдя из-за стойки, прошла вглубь офиса и через несколько минут вернулась с крепким молодым мужчиной. «Мистер Громов согласен вас принять, вас проводят». «Прошу, идите за мной». Сопровождающий развернулся и пошел вперед. Они прошли через несколько комнат, пока не вошли в роскошную приемную, где кроме еще одной молодой и симпатичной девушки за столом была еще одна пара крепких парней. Они прошли в большой кабинет, где за письменным столом сидел достаточно молодой и крепкий мужчина. «Итак, мистер Бенсон, что вы хотите?» «Мистер Громов, я представляю интересы уважаемых людей города. Они очень недовольны вашими действиями». «Какими именно?» «Им не нравится лишний шум, а ваши действия были очень грубыми». «А прислать ко мне своих громил было вежливо?» «Вы о чем?» «Мистер Бенсон, не стройте из себя дурачка. В это здание бандиты могли войти только с одобрения ваших так называемых уважаемых людей. В противном случае их просто перестреляли бы без всякого следствия и суда. Не здесь, разумеется, в их логове, но это неминуемо произошло бы, и громилы это прекрасно знали. Так что не надо мне говорить, что они были сами по себе». «А нападение на капитана полиции и его людей при исполнении ими своих служебных обязанностей?» «Всего лишь наглядное пояснение, что мне не следует угрожать. Если капитан Уилсон вам не сказал, то я скажу. Я никогда не лезу первым, а только отвечаю. Но обычно мои враги долго не живут». «А вы не боитесь угрожать представителям власти? Кто вы и кто они?» «А вы сами не боитесь получить кровавые разборки в своем городе? Я никому не позволю угрожать себе, а если вы еще не поняли, то мне ничего не стоит утопить ваш город в крови. Хотите получить несколько сотен отлично вооруженных и обученных ведению городских боев бывших солдат? Вы ведь уже знаете, какое оружие выпускает мой завод. Кроме него есть и другое, которое я не пускаю в продажу. Оно, скажем так, для внутреннего употребления. Так там есть автоматы. Это автоматическое оружие. Магазин там на 35 патронов. А стреляет оно очередями со скорострельностью в 600 выстрелов в минуту пистолетными патронами. Оно достаточно компактно и удобно, как раз для боя в ограниченном пространстве, а именно на улицах и в помещениях. Есть и пулеметы, они стреляют уже винтовочными патронами, и у них такая же скорострельность, а питаются они от металлических лент, где можно выставить ее от 50 до 250 патронов. Мои парни просто задавят всех огнем, и им без разницы, кто будет против них, полиция или армия, они просто задавят всех своим огнем». «Хотите получить уличные бои, а когда начнется, то на улице высыпет и все городское отребье пограбить и помародерить под шумок. К тому же я не оставлю без внимания ваших так называемых уважаемых людей, и мои люди наведаются к ним в гости, а тем, кто уцелеет, потом придется отвечать перед властями штата и выше». Такое точно не останется без последствий. Будет расследование, которое выявит первопричину произошедшего, и после этого на тех из ваших шишек, кто выживет, федеральное правительство спустит всех собак, не без основания сделав их козлами отпущения. Бенсон от услышанного внутренне содрогнулся. Его оппонент нисколько не боялся ни городских шишек, ни последствий вероятной войны. Кроме того, в его словах был свой резон, и он, похоже, на попятную не пойдет. «Мистер Бенсон, мой бизнес не пересекается напрямую с вашими так называемыми уважаемыми людьми. Он весь завязан на импорт. Лишь в оружейной сфере есть небольшой интерес, но он очень незначителен. Мое оружие стоит очень дорого, и его выставляется на продажу совсем немного. Все партии вооружения предназначены на экспорт конкретным получателям в третьих странах, не имеющих пересечений с американскими интересами. Поэтому передайте своим уважаемым людям. Не будите спящего зверя. Я не перехожу им дорогу в бизнесе, так что им не следует лезть ко мне и в мои дела, иначе я их просто уничтожу. Сейчас, когда я построил на побережье производственный комплекс, я продаю купленные заводы и строить новый или расширять свой комплекс не собираюсь. Мне вполне достаточно того, что уже построено. Я не собираюсь лезть в их бизнес и составлять им конкуренцию, но и не потерплю попытки отобрать свое имущество. Пока цените это. Именно пока. Я готов еще спустить наезд ваших воротил на себя на тормозах, но если они не успокоятся, то тогда я их сам успокою навечно. Так это им и передайте. Надеюсь, вы все поняли. Если да, то не смею вас больше задерживать». Мистеру Бенсону ничего не оставалось делать, как, попрощавшись, выйти из кабинета и покинуть офис. Прямо отсюда он направился в загородный особняк одного очень уважаемого человека, правда, совсем не публичного, где подробно и пересказал ему весь свой нелегкий разговор с мистером Громовым. Неделю спустя. Загородный особняк, Сан-Франциско. Они собрались в загородном доме мистера Гарольда Шеффилда, сливки общества, а на самом деле явная и тайная власть города. Мэр, городской судья, прокурор – это из тех, кто представлял власть явно, но кроме них были и те, кому принадлежал город на самом деле. Конечно, были и более мелкие предприниматели, но именно два десятка этих людей являлись основными хозяевами домов, земель и предприятий Сан-Франциско, и именно они решали все в городе, а мэр, судья, прокурор и начальник полиции лишь выполняли то, что они им говорили. На повестке дня стоял наглый аргентинец, который посмел им перечить. Разумеется, что их заинтересовали новые станки и оружие, которые стали выпускать на предприятиях новичка, а также его химический завод по выпуску боеприпасов. Но вот быстрый и кровавый ответ всех смутил. Но больше возмутило, сейчас они хотели решить, что им делать дальше с этим выскочкой. Больше всего их разозлили угрозы аргентинца. Никто не верил, что он осуществит их. Возмущенные разговоры продолжались до тех пор, пока хозяин особняка, мистер Гарольд Шеффилд, крепкий 73-летний старик, не прекратил эти разговоры. «Тихо, господа, а теперь послушайте меня. Сразу, как только к нам прибыл его корабль и была шумиха с испанскими и индийскими сокровищами, я стал наводить справки о мистере Громове и его корабле. Итак, такую громаду можно построить на ограниченном количестве верфей. Ни одна из известных нам верфей его корабль не строила, и сохранить в тайне на них постройку такого корабля нельзя. Кстати, в регистре Ллойда его нет, а официально его корабль был зарегистрирован только прошлым летом в Аргентине. Я не поленился отправить своих людей на Карибы и в Калькутту. Если по Карибам все тихо, то вот в Калькутте его корабль наделал шороху. Начнем с того, что когда он на один день зашел в Калькутту пополнить припасы и высадить три небольшие группы своих людей, то англичане, видимо, что-то пронюхав, послали следом за ним свою канонерку. Через месяц его корабль снова зашел в Калькутту, а канонерка бесследно исчезла. В порту, видимо, решив больше не скрытничать, на борт его корабля поднялись английские морские пехотинцы, а там их быстро разоружили и согнали в трюм. Одновременно с этим его люди, за которыми он прибыл, взяли штурмом резиденцию английского вице-короля Индии, а его самого захватили и доставили на борт корабля, после чего на корабль погрузили небольшие, но явно тяжелые ящики, видимо, с сокровищами, найденными его тремя группами в Индии. Вместе с вице-королем корабль отчалил, и лишь выйдя в открытое море, они отпустили вице-короля. За ними погналась еще одна канонерка, но догнать не смогла. Итак, как видите, наш мистер Громов совершенно не ставит официальной власти ни во что. Он готов оказать вооруженное сопротивление любому, кто на него нападет, не обращая при этом внимания, кто перед ним – простой бандит с улицы или официальная власть. При этом вы могли уже увидеть выучку его людей, и их у него много. А кроме того, и первоклассное оружие. Я сам приказал купить в магазине несколько его винтовок и пистолетов. Так вот, оно на голову превосходит любой армейский образец. Далее. Он после того, как начал стройку своего предприятия, уехал. Я не поленился узнать, куда. От нас он поехал сначала на поезде в Нью-Йорк, а там пересел на корабль, идущий в Южную Африку. А какие последние новости у нас оттуда? «Открытие золотых приисков!» – раздался чей-то голос. «Верно, и он сам вернулся примерно через 3 месяца, как раз чтобы съездить туда и обратно. А до того, как слухи об открытии нового месторождения пришли сюда, на его заводе начали производство оборудования для золотодобычи. У меня много где есть своих людей, а кроме того, он зафрахтовал 2 парохода в Южную Африку и в Россию. При этом на его заводе вовсю производят новейшие металлообрабатывающие станки, причем в метрической системе. Явно, что вся его продукция пойдет не на наш внутренний рынок. У него, видимо, уже есть покупатели на станки и оружие. Кстати, оружие продается только у нас и в очень небольших количествах. А теперь ответьте мне, господа, вы действительно хотите воевать с человеком, который, во-первых, не боится крови, во-вторых, имеет большое количество отлично подготовленных и вооруженных людей и, наконец, в-третьих, имеет значительный капитал. Мистер Бенсон, расскажите господам, что вам сказал мистер Громов. Мистер Громов открыто заявил мне, что если мы от него не отстанем, то он утопит город в крови, вызовет своих людей из России и устроит в Сан-Франциско настоящую бойню. Также он откроет охоту на вас лично, а те, кто уцелеет, позже будут держать ответ за все произошедшее тут перед федеральным правительством. Вот видите, господа, перед нами настоящий дикий охотник, готовый рвать глотки всем подряд и не смотрящий на силу своих противников. Если бы его деятельность начала приносить нам убытки, это один вопрос. Но он действительно не пересекается с нашими интересами. Именно поэтому, думаю, стоит оставить его в покое. Если попробуем и дальше давить на него, то вместо выгоды получим от него убытки, а кое-кто может просто не дожить до этого. Гарольд Шеффилд замолчал, а собравшиеся молча обдумывали услышанное несколько минут. Неожиданно предполагаемая жертва оказалась слишком кусачей и из добычи сама превратилась в охотника. Взвесив все за и против, в итоге решили действительно оставить Громова в покое, так как если продолжить пытаться отобрать у него его производство, то в итоге вместо прибыли получат одни убытки. В то же время дом Олега Громова на заводской территории. Олег сидел с интересной книгой в руках в гостиной своего нового дома на жилой территории заводского комплекса в удобном кресле возле горящего камина и неторопливо потягивал кофе. Для того, чтобы кофе не остывал, он ставил кружку с ним на небольшой металлический поднос на ножках, а под ним горела чайная свечка, тем самым подогревая поднос и кружку с кофе. Отсутствие радио и телевидения несколько омрачало его настроение, но не сильно. К тому же это дело наживное. Если у них все пойдет как надо, то лет через 10 как минимум радио появится не только в виде радиостанции, а и в виде обычных приемников вместе с радиостудиями. Пока же он довольствовался обычной книгой. Пользуясь своим положением, он взял с собой неплохую библиотеку бумажных книг и сейчас перечитывал Конан Дойля «Затерянный мир». В этот момент раздался стук в дверь, и, не дожидаясь разрешения, в гостиную дома вошел Павел Сергеевич Усов, отставной подполковник ФСБ, начинавший служить еще в легендарном КГБ, сейчас исполнявший при Олеге должность начальника безопасности. «Олег Григорьевич, тут интересное собрание началось. Похоже, местные шишки будут решать наш вопрос». С этими словами Усов подключил свою рацию к музыкальному центру, стоявшему в гостиной. Еще когда мистер Бенсон уходил из центрального офиса, следом за ним отправили пару топтунов, которые все это время, разумеется, сменявшись, следили за ним, а потому сбор городской элиты в особняке некоего Гарольда Шеффилда не остался незамеченным. Сам особняк проникнуть не удалось, слишком мало времени оказалось у топтунов, но вот прослушать собрание удалось вполне. Современные технологии рулят. Компактный лазерный звукосниматель вполне справлялся со своей задачей, а начинающиеся сумерки и зелень вокруг загородной усадьбы позволили топтунам подобраться достаточно близко и остаться незамеченными для охраны дома. Впрочем, вплотную они и не подходили. Олег со своим начальником охраны с очень большим интересом прослушали весь разговор в доме мистера Шеффилда. Их, конечно, немного напряг его пристальный интерес к ним, но вот результат порадовал. Начинать войну Олег не хотел, так как даже после того, как он просто уничтожит местную элиту физически, скорее всего, он все равно не сможет остаться тут. Ему придется в лучшем случае переезжать куда подальше и, скорее всего, в другой штат, а то и вовсе покинуть штаты, что вовсе не входило в его планы. Сейчас, когда все производства наконец заработали, снова срываться с места означало похерить все сроки выпуска необходимой продукции. Он как раз зафрахтовал на осень 2 грузовых парохода, один во Владик, а второй в Южную Африку. Во Владивосток он хотел отправить первые партии оружия для казаков и оборудования в виде различных станков, а в Южную Африку также оружие, но уже для буров в рамках своей договоренности с Паулем Крюгером и золотодобывающее оборудование. Кроме драк для промывки золота, туда должны были войти компактные паровые машины, воздушные компрессоры с приводом как от паровых машин, так и от электричества, а также сами небольшие электрические генераторы. Для них, в свою очередь, также в комплекте полагались воздушные шланги и изолированные электрические провода, а также отбойные молотки, разумеется, лопаты и кирки из качественной стали, а кроме того, тачки и тележки для транспортировки руды. Кроме того, был начат выпуск рельсов и комплектующих для них, а на небольшом паровозном заводе приступили к производству небольших маневровых паровозов и паровых тракторов, катков и экскаваторов. Вадик с Серегой уже получили высочайшее разрешение на строительство железных дорог, так что эта техника очень им пригодится в ходе строительных работ. Хотя такой техники нужно было много, но вот развивать массовое ее производство в Америке Олег не хотел. Все же тут в любой момент его производство могло схлопнуться, и так рисковать он не хотел. Для начального этапа мощности этого небольшого завода вполне хватит. Ему ведь не нужно будет обеспечивать своей продукцией всю Россию, а только потребности своих друзей. Кстати, кроме паровозов, изготавливали и вагоны, в первую очередь грузовые, как открытые платформы, так и для сыпучих грузов, а также специализированные шпалоукладчики. Гораздо быстрее строить железную дорогу будет, если на уже готовую насыпь будут укладывать уже готовые секции шпал с рельсами, которые заранее изготовят в депо и затем привезут на место. Несмотря на ряд преимуществ постройки завода в Штатах, а в частности отсутствие проблем с производственной базой и работниками, изготавливать тут передовые образцы вооружения и станков Олег не хотел категорически. Вот и приходилось ждать пока подобные производственные комплексы не построятся в России, а тогда и начнется основное производство оборудования 30-40-х годов 20 века, а также транспорта, вооружения и авиации. Для образца в транспорте взяли грузовики ГАЗ-АА и ЗИС-5,6, а на основе ЗИС-6 слепить гибрид бронеавтомобиля Б-10 и бронетранспортера БТР-152, а на базе ЗИС-5 бронеавтомобиль Б-64 для нынешнего времени и на ближайшие 20-30 лет, и этого хватит за глаза без всякой тяжелой гусеничной бронетехники. Для авиации на первом этапе будет достаточно легендарного кукурузника. Это для обучения пилотов летному делу. А чуть позже можно будет начать массово производить истребитель И-15. Для начала, пока у других стран не будет ничего похожего, и он вполне сгодится. Незачем сразу ходить с козырей. Лучше придерживать их в рукаве и просто быть всегда на шаг впереди остальных. Если они успеют, то в Южной Африке позже англичан будет ждать очень неприятный сюрприз. Уже пару месяцев, как работала связь, и Олег мог по радио связаться с Вадимом и Сергеем. Не обошлось, конечно, без трудностей, но в итоге их успешно решили, правда, без ретрансляторов не обошлось. Пришлось строить станции-ретрансляторы на Гавайях, Гуаме и в Японии, чтобы хорошо добивать из Сан-Франциско до Владивостока. Дальше были подобные станции в Чите, Томске, Екатеринбурге, Казани и последняя в Москве. На их обустройство потребовалось несколько месяцев. Пока доехали с оборудованием, пока построили, а еще купили землю под станцию. Короче, времени понадобилось прилично. Зато теперь, наконец, была нормальная связь. Облегченно выдохнув, так как война на ближайшее время отменяется, Олег снова удобно устроился в кресле с Томиком Конан Дойля, сделав еще один глоток кофе. 9 декабря 1885 года. Владивосток. Прибытие в порт Владивостока «Антея» закономерно вызвало ажиотаж. Такой громадный корабль необычной формы, хотя внешне своими обводами он напоминал «Виндджаммер» Ост-Индской компании. «Виндджаммер» – буквально выжиматели ветра. Чайные клипера – последнее поколение крупных коммерческих парусников, появившиеся в конце XIX века. Благодаря стальному рангоуту и мачтам получили недоступные чисто деревянным судам размеры и, соответственно, повышенную в 3-4 раза грузоподъемность. Использовались исключительно на дальних маршрутах между континентами. «Антею» пришлось на перегоне от Сан-Франциско до Владивостока отказаться от экономичного хода и идти на 20 узлах. Идти на полной скорости все же не стали, чтобы не насиловать без лишней необходимости судовые машины, но и этой скорости вполне хватило, чтобы успеть прийти во Владивосток до начала ледостава. Прибыв во Владивосток, Сергей Разин первым делом отправился в портовое управление, где договорился о долгосрочной стоянке «Антея», поскольку теперь он не скоро выйдет в море. Кроме того, что следовало ждать подлянок от англичан, на корабле пока хранились все их немалые запасы, да и его каюты были намного комфортабельнее городских гостиниц. Также свою роль играла и безопасность. На корабле можно было не опасаться городского криминала. Отойдя в дальний угол порта, «Антей» встал на длительную стоянку. Правда, повезло в том, что он стоял хоть и на самом отшибе, но возле пирса и на берег был переброшен трап, так что не нужно было добираться до берега на лодках. Поскольку во Владивосток они прибыли уже во второй половине дня, то представляться городским властям Сергей решил на следующий день. Заодно до них и слухи за это время дойдут о необычном корабле. Утром Сергей отправился в городскую управу, где, как он и предполагал, все судачили о необычном корабле, пришедшем в порт. Стоило ему только сказать, что он с «Антея» и хочет поговорить с градоначальником, как его сразу проводили в кабинет. С января 1885 года пост градоначальника занимал Игнатий Иосифович Маковский, военный юрист по образованию, Он после многодневной избирательной баталии 7 января 1885 года стал городским главой, где быстро показал себя с самой лучшей стороны. В первый момент Сергей решил, что перед ним секретарь градоначальника. Слишком молодо выглядел встретивший его в кабинете чиновник, но после того, как он представился, Сергей понял свою ошибку. «Здравствуйте, милостивый сударь! Я Маковский Игнатий Иосифович, городской глава Владивостока. Чем могу быть вам полезен?» «Доброе утро, господин Маковский. Меня зовут Сергей Николаевич Разин. Я один из совладельцев «Антея», того корабля, что прибыл в порт Владивостока вчера». «Если это не секрет, то где остальные совладельцы и сколько их?» Городской глава просто не смог сдержать свое любопытство, перебив посетителя. «Не секрет, господин Маковский. Или, может, можно просто по имени-отчеству?» «Да, пожалуй, так лучше, Сергей Николаевич». «Отлично. Не люблю лишний официоз. Так вот, нас всего трое владельцев, но кроме нас есть и достаточно большая команда. Не только корабля, а наша команда единомышленников. Мы все родились за пределами Российской империи, но хотим вернуться на родину предков и организовать здесь свою промышленную империю. У нас обширные планы, и мы надеемся, что местные власти пойдут нам навстречу». «А что именно вы хотите строить?» «Многое. Различные предприятия, в том числе и судостроительные заводы, и не только во Владивостоке. Один мой партнер отправился с частью команды в Санкт-Петербург, а второй сошел в Сан-Франциско. Не удивляйтесь, нам потребуется много различного промышленного оборудования, которое просто не производится в Российской империи. Вот мой партнер и хочет наладить его выпуск в Америке, чтобы потом поставить его сюда, чтобы оснастить им уже российские заводы. Еще мы хотим заняться транспортом, а в частности железными дорогами. Понимаю, дело это не быстрое и очень затратное, зато потом, когда железные дороги будут построены, принесет отличную прибыль». «И какую дорогу вы хотите строить?» «Сначала от Владивостока до Байкала через Хабаровск и Читу, а потом после круга Байкальской дороги до Иркутска и дальше в Центральную Россию». «Дело похвальное. Со своей стороны обещаю вам всяческую поддержку. А в самом Владивостоке вы что-то планируете строить?» «Конечно. Механический завод со сталелитейным производством. Пока полностью на привозном сырье, но, по крайней мере, с углем мы планируем вскоре перейти на местный. В частности, с Сучанского угольного месторождения. Паровозостроительный завод, так как для железной дороги понадобится подвижной состав, а также судоремонтный завод с парой больших сухих доков». «Насколько больших?» «Метров на 300 длиной каждый». «Метров?» «Да, именно метров. Десятиричная метрическая система гораздо удобнее английской 12-ричной дюймовой или наших сажений аршинов и вершков». «Сажень – 2,13 метра. Аршин – 71 сантиметр, вершок – 4,44 сантиметра». «А при судоремонтном заводе небольшие литейные и механические цеха для изготовления необходимых узлов и агрегатов». «Знаете, честно говоря, это не очень похоже на промышленную империю». «Вы правы, это только для Владивостока. Просто нам потребуется очень много свободного места. Один только кораблестроительный завод, а мы планируем построить 6 больших сборочных доков, займет много места. Плюс для него требуется большой сталелитейный завод, поскольку строительство современных кораблей требует просто огромного количества металла. Кроме того, еще один большой паровозостроительный завод. Страна у нас большая, так что паровозов и вагонов потребуется очень много. Еще мы разработали двигатели внутреннего сгорания. Они работают на жидком топливе и могут сразу работать. Это для самоходных машин вместо лошадей с телегами. Химический завод, поскольку необходимы новые материалы и смазки на основе нефти. И, наконец, оружейный завод. Оружие тоже нужно всегда, кроме того и артиллерийский. Мы планируем строить не только гражданские, но и военные корабли, а для них необходимы орудия». «Это из основного. Будут и побочные производства, и все вместе они потребуют просто огромного количества свободного места. Вот мы и хотим начать строительство этого промышленного комплекса на пустом месте. Бухта Врангеля для этого подходит нам лучше всего. Оружейного завода. И что именно вы хотите производить? Оружие собственной конструкции, в частности самозарядные пистолеты и карабины, а также ручные и станковые пулеметы. Пулеметы? Это автоматические карабины. Они стреляют, пока ты жмешь на спусковой крючок или пока в нем не закончатся патроны. Честно говоря, не думаю, что военное ведомство захочет их у вас закупать. Оно и не будет. Для него нужно намного больше патронов, а начальство предпочитает экономить. Вот только в итоге эта экономия выйдет для нас боком и будет стоить намного крови. Всегда все генералы готовятся к прошедшим войнам, при этом они не учитывают, что с появлением нового оружия меняется и тактика его применения. Тогда я не понимаю, кому вы будете продавать свое оружие. Не беспокойтесь, покупатели найдутся. Наш самозарядный карабин имеет магазин на 20 патронов калибра 8 мм. А не маловат калибр будет? В самый раз. Для гарантированного уничтожения противника его достаточно. Зато с собой можно будет взять побольше патронов. А покупать его будут казаки. Они его сразу оценят. Они оружие любят и отлично в нем разбираются. Поэтому спрос на наше оружие будет. А со временем и военное ведомство поймет. Так что спрос будет. «Я могу помочь вам непосредственно в самом Владивостоке. Ваши планы мне нравятся, они позволят развиваться городу. А насчет бухты Врангеля, это вам нужно обратиться к его высокопревосходительству генерал-адъютанту барону Андрею Николаевичу Корфу. Думаю, вы найдете у него всемерную поддержку. Вот только подтянете ли вы все задуманное?» «Сразу нет». Но, как гласит африканская народная пословица, слона надо есть по кусочкам. Разумеется, что сразу все не построить, а если вдруг каким-то чудом по Божьему позволению построим, то кто там будет работать? Тут неподсобные рабочие нужны будут. Для работы на станках знания нужны, так что нам еще придется множество молодежи учить. А потому и начнем с Владивостока. Построим по небольшим предприятиям у вас и организуем техническое училище. Я, честно говоря, рад, что вы думаете о будущем. Надеюсь, с вами развитие и процветание города ускорится. Игнатий Иосифович, тут вот еще какое дело. У нас всех аргентинское подданство. Как бы нам перейти в российское? Много вас? «Да считай, почти 2500. «Прилично, но для хороших людей можно постараться. Вы, кстати, где планируете остановиться? Такое количество людей разместить будет не так легко. Не беспокойтесь, мы пока на судне живем. Там у нас все условия для комфортабельного проживания». На этом аудиенция у городского главы завершилась, и Сергей отправился назад на Антей. Почти неделю он решал вопросы с организацией начала строительства заводов и судоремонтного завода, подбирал подходящие земли и договаривался об их покупке. Кроме того, он с помощью местной интеллигенции, которая узнала о его задумке организовать ремесленное училище для рабочей и крестьянской молодежи, горячо его поддержала. Для будущей школы подобрали место и нашли архитектора с подрядчиком для начала строительства училища. Со своей стороны, Маковский дал зеленый свет организации ремесленного училища.